Глава восьмая. Герман бежал так быстро, как только мог. Он знал, что если лидеры местных группировок выберутся наружу быстрее, чем на них подействует газ сывороткой, то достаточно скоро догонят его и устроят самосуд, который прерывать никто не станет. На удачу профессора звуки стрельбы с площади УНИИ стали раздаваться уже тогда, когда мужчина достиг места посадки Ми-24, выделенного научным экспедициям для перемещения по зоне. У вертолета мужчину ждал экипаж. «Быстро!» – закричал Герман на полпути к вертолету. «Улетаем!» Команда сопровождения поднялась на борт средства передвижения, но подниматься в воздух вертолет не спешил. Герман злился задержки и требовал объяснений. Тогда к нему подошел связист группы и передал трубку средства связи. На вопрос ученого о личности вызывавшего связист тихо проговорил ответ, заставив Германа немного побледнеть от услышанного. Мужчина поднес трубку к голове. «Профессор Уокер, добрый день!» – приторно-дружелюбно произнес ученый. «Боюсь, вы немного не вовремя». «Это вы немного не вовремя заняты, мистер Герман», – вырвалось из динамика, заставляя самого Германа немного отодвинуть от головы трубку и недовольно нахмуриться. Мужчина считал недопустимым такое резкое отношение к своей персоне. Но в данный момент поделать ничего не мог. Высшее начальство. Поэтому ученый, скрипнув зубами, ответил Айзеку. «Что-то произошло, профессор». На том конце провода послышался непродолжительный кашель собеседника, после чего вновь раздался и сам голос, начавший говорить более мягко. «Мы пересекли границу с зоной и направляемся непосредственно на саму станцию, чтобы провести ряд измеров... замеров». Уверенно поправил ученого Герман и тут же пожалел об этом, вновь получив в свою сторону очередную порцию нежелательной ругани. «Не надо меня поправлять!» – рыкнул в трубку Айзек, а местному ученому оставалось только радоваться, что иностранный товарищ за время работы в Москве не успел изучить от коллег лишний пяток матерных слов. Через мгновение, видимо, успокоившийся ученый продолжил. «Так как нам велено с вами встретиться, предлагаю вам взять все свои наработки и отправиться туда же. На станции дождетесь нашего прибытия, там и поговорим». Возражать Герман не стал. Да и зачем? Если начальство хочет влезть в самое сердце здешнего ада, пусть лезет. Тем более, что ученый был бы только рад, если бы высокомерного американца слопал какой-нибудь случайный кровосос, или невзначай пуля монолитовца нашла свое пристанище в его черепной коробке. «Хорошо, мистер Уокер, выдвигаемся на место. До связи». Быстро договорив, мужчина отключил станцию и велел немедленно лететь в сторону АЭС, надеясь, что все его отрицательные мысли не развернутся против него и этот полет не окажется последним. «Да, до связи, профессор». Усмехнувшись, проговорил американец, провожая взглядом взлетающий вертолет из своего убежища в маленькой постройке на окраине Лиманска. Айзек понял, что Герман совершенно не подозревает, что они находятся совсем близко, и поэтому не сильно нервничает. Но и привычного спокойствия американец в коллеге не заметил. А это значит, что все рассказанное одним из местных сталкеров не иначе как правда. Уокер вышел на опустевшую поляну и, глядя в сторону улетевшего вертолета, спросил, «Как далеко отсюда до станции?» «Если идти напрямую, то не больше половины дня пути. Но так как эти пути закрыты аномалиями, я бы посоветовал идти через Припять», ответил ученому, вышедший из укрытия вместе с остальными бойцами бродяга. К его мнению, Айзек решил прислушиваться с того самого момента, как сталкер провел их через аномалии к месту, где проходила сходка лидеров. После ученый попросил бывшего монолитовца сопровождать их и далее, обещая заплатить. Но бродяга отказался, опираясь на то, что в этом городе он и его люди единственные, кто может помочь проходящим сталкерам. но вывести ученого и его группу из города пообещал. И обещание выполнил, по пути рассказывая подробности прошедшего собрания. Узнав, о чем Герман просил местных лидеров, Айзек не удивился. Полностью отдавшись охоте на сбежавшую ученую, сам профессор с каждым разом становился все более предсказуемым. «А в Припяти аномалиями не закрыто?» – вновь задал вопрос американец, отдав сталкеру свой планшет с просьбой обозначить проходимый путь через город. Разобравшись с картой, бродяга усмехнулся. «Местами, но в основном город открыт. Хоть на самокате катайся и экскурсии обзорные себе устраивай». «Значит, идем через Припять», – вздохнул ученый, поняв, что весь предстоящий путь придется пройти пешком, так как выделенный запас топлива в автомобиле кончился. Начальство не рассчитывало, что придется так много разъезжать. Да и ни о каких замерах на ЧАЭС речи не было. Айзек решил, что, находясь в отдалении от своего места постоянного обитания, Герман будет чувствовать себя менее уверенно. А вот о том, что отправил ученого именно на станцию, мужчина уже жалел. В этот момент ему на ум пришла узнанная от одного русского коллеги поговорка «Язык мой, враг мой». И та, как посчитал Уокер, была сейчас совершенно уместна. Пробежавшись взглядом по карте на своем планшете, изучая отметки наиболее безопасных путей, поставленные бродягой, ученый закрыл ту и принялся набирать сообщение. «Кому строчите?» – как бы невзначай спросил стоящий рядом бывший монолитовец, который беззастенчиво смотрел на экран планшета ученого. Заметив, кому предназначается данное послание, содержащее название пункта назначения группы американца и его координаты, бродяга усмехнулся и отошел в сторону. Во время собрания в толпе ходили небольшие слухи касательно Спарты, и один из них заключался в том, что всех тех, кто пытался влезть в дела группировки, никто больше не видел. Слух или нет, но рисковать единственной жизнью сталкер не хотел, поэтому не только передумал задавать вопросы далее, но и от ответа на уже заданный отказался. Айзек же, отправив сообщение, попрощался с бродягой, поблагодарив того небольшой суммой из имеющихся денег и, следуя карте, направился к городу-призраку. Сколько ученый не читал про Припять и не считал ее едва ли не самым интереснейшим местом для посещения, он боялся идти туда, но вида не подавал, гордо шагая впереди группы. Припять встретила сталкеров мертвой тишиной, которая, впрочем, продлилась недолго. Город хоть и не был заселен сталкерами и разными монстрами под завязку, как остальная часть зоны, но живых существ в ней все же хватало для того, чтобы создать проблемы проходящим мимо спутникам. И одной из основных заселяющих город единиц была группировка «Монолит», абсолютно заслуженно по-хозяйски контролирующая многие открытые места Припяти. Первые потери Спарты не заставили себя долго ждать, и оставленный в одном из проемов между домами автомобиль группировки в скором времени взлетел на воздух, отправленный туда мощным взрывом. Сталкеры знали, что местные обитатели не любят гостей, но не думали, что те решат это сначала показать, нежели сразу уничтожить нежелательные лица. Больше всех потеря автомобиля сказалась на Зелоне, что теперь со стервенением рвался в бой, смачно выругиваясь матом при каждом возможном случае. «Говорил идти пешком!» – взвыл в очередной раз механик, прижавшись спиной к холодной бетонной стене подземной парковки, внутри которой спартанцы решили укрыться и отдохнуть перед финальным рывком к месту назначения. «Полтора года работ с норку взад!» «Радуйся, что вещи с собой!» – подтолкнул в плечо товарища Седой, возясь со своим оружием, начавшим вдруг клинить. Остальная часть группировки молча сидела возле разведенного кем-то костерка. Каждый боец находился глубоко в своих мыслях, не желая делиться ни с кем своим маленьким мирком. Каждый боец, но не командир. Корт внимательно всматривался в лица своих подчиненных, обдумывая, что может происходить сейчас в их душах, если даже он, непоколебимый лидер, испытывал странное для него чувство беспокойства. Чувство беспокойства не столько за себя, сколько за людей, подчинявшихся ему, и по собственной воле решивших идти в вылазку, которая, возможно, может стать последней для каждого из них. На секунду подняв голову, мужчина уловил на себе взгляд Луны, непонятно зачем, в очередной раз увязавшийся за ним. Как только селекционер и лидер группировки столкнулись взглядами, девушка спешно отвела глаза, словно наблюдала за чем-то запретным. Он старался не думать о причинах тех или иных действий селекционера и всегда воспринимал работу девушки как должное. Почему он задумался об этом именно сейчас, Корт не знал, но от нахлынувших мыслей невольно поморщился. Сталкер сам старался ни к кому слишком сильно не привязываться, и мелькнувшее внутри осознание того, что кто-то мог так привязаться к нему, неприятно задело лидера Спарты. «Пора!» Корт, вздохнув и улыбнувшись, поднялся на ноги. Его примеру последовали и остальные, не сказав ни слова, и уже через минуту Спарта выдвинулась в сторону гостиницы Полесье, определив планом проход к станции через нее. Оказавшись на свежем воздухе, мужчина отметил, что стало гораздо прохладнее, нежели чем в тот момент, когда группировка спустилась внутрь подземной парковки. Как только сталкеры переступили порог здания гостиницы, перед ними предстала глухая бетонная стена, в секунду скрыв за собой и выход, и оконные проемы, и врагов, обитавших по ту сторону постройки. «Разделимся», — предложил Корт, удивленный внезапным появлением преграды не меньше остальных. «Должен быть выход». «Может, просто обойдем гостиницу?» предложил Морфей, в наступившей прохладе уловив уже ощущавшиеся однажды нотки. На его предложение командир отрицательно покачал головой. «На улице монолит кишит, а у нас не так много боезапаса постоянно отстреливаться, так что...» Протянул мужчина и быстро, словно уже просматривая шаг разделения группы, обозначил, кто с кем и в какую сторону идет. «Всем оставаться на связи. Если кто обнаружит выход, пожарную лестницу или какой-либо другой способ выбраться, доклад немедленно». «Удачи нам», — потер ладони друг о друга Седой, которому вместе с Зелоном выпала миссия обследования первых двух этажей. В распоряжении Морфея и определенные к нему Розы оказались шестой и пятый этажи, в распоряжении Корды и Луны — третий и четвертый этажи соответственно. Положительно кивнув Седому, командир Спарты в сопровождении селекционера первым скрылся в направлении своего участка поисков. Следом за ним разбежались и остальные. Пошедший в левое крыло гостиницы Седой в недоумении шагал вдоль абсолютно глухой бетонной стены, временами останавливаясь и щупая поверхность той ладонью, дабы убедиться, что преграда не плод их воображения и не вызванная каким-нибудь затаившимся контролером видения. Но вдруг, когда мужчина в очередной раз захотел прижаться рукой к стене, та исчезла, причем так же быстро, как и появилась, а из открывшегося пространства сталкера обдало ледяным воздухом. Седой, пораженно усмехнувшись, проговорил в закрепленный у головы микрофон. «Давайте вниз, эта штука пропала!» Ответа не последовало, что заставило спартанца вновь напрячь свою бдительность, в то время как мозг навязчиво предлагал идею с хитрым контролером, поджидающим его за углом. Еще несколько раз попытавшись связаться с остальной группой, Седой оставил это занятие, сосчитав его бесполезным, и бегом направился в правое крыло, где должен был находиться Зелон. На радость сталкера, Товарищ на месте оказался, причем состояние механика было такое же растерянное, как и у него самого. Пытался связаться с нашими, первым делом задал вопрос товарищу Седой, на что тот отрицательно покачал головой, с опаской осматриваясь по сторонам, что не осталось без внимания мужчины. «Зеленый, ты че?» – спросил тот. «Вся эта хрень, что сейчас происходит», – начал свой ответ Зелон, отойдя за ближайшую арку и прижавшись к той, словно прячась. «Сопровождается холодиной». «Замерз, что ли?» – усмехнулся Седой, но, нарвавшись на серьезное выражение лица механика, убрал ухмылку с лица. «Что это, по-твоему?» «Под агропромом было точно так же», – ответил Зелон, но, вспомнив, что товарищ не был там в составе команды и рассказано Седому ничего так же не было, немедленно продолжил. «Было жутко холодно, мы блуждали в этих подземельях кучу времени, постоянно возвращаясь в одно и то же место, словно кто-то заставлял нас путаться. Думали, что, возможно, это какая-то навороченная аномалия, но когда дошли до обозначенной точки, то обнаружили сидевшего там грёбаного черного сталкера». Выслушав рассказ механика, Седой переварил полученную информацию, после чего рассмеялся. «Никакого черного сталкера не существует, чудило!» Теперь идея о хитром контролере не казалась ему такой уж нелепой, если сравнивать ее с рассказом товарища. Ведь сталкер не верил в существование эдаких легенд зоны типа черного сталкера или картографа. Мужчина мог еще долго смеяться, если бы его внимание не привлек появившийся в конце левого крыла человек. Зелон, увидевший, как с лица его товарища резко сошла улыбка, посмотрел туда же, куда смотрел и Седой. Узнав в черной расплывчатой высокой фигуре призрака зоны, механик, довольный собой, ядовито усмехнулся и пихнул мужчину навстречу фигуре. «Иди ему в лицо скажи, что он не существует. Вместе поржете». «Леха, валим!» – пораженно пробормотал Седой и, крепко ухватив механика за рукав, потащил того в сторону открывшегося выхода на задний двор гостиницы. Сталкеры медленно отступали в сторону, готовые в любой момент выстрелить в человека, провожавшего их с другого конца коридора медленным поворотом головы. Но призрак зоны нападать, судя по всему, не собирался и продолжал просто стоять, наблюдая за ошарашенными спартанцами. Почувствовав под ногами асфальтированную дорогу, Седой, наконец, отвернулся на секунду от гостиницы, чтобы получше рассмотреть открывшееся пространство и вновь попытаться связаться с коллегами, и замер. Перед ним предстало 16-этажное здание с огромным советским гербом на крыше, которое они видели, проезжая главный проспект Припяти. «Чё за...» – выругался вставший рядом Седым Зелон. Сложившаяся ситуация казалась нереальной, но теперь сталкеры знали наверняка, что им дурят голову, и кто именно этим занимается, тоже знали. Не радовало только то, что с этим порождением зоны ничего поделать они не могли, и спартанцам оставалось только стоять на месте и всматриваться в пустые глазницы окон многоэтажки, возле которой они якобы оказались. Из ступора мужчин вывел громкий лай, что раздавался за их спинами. Развернувшись, спартанцы не увидели ничего, кроме неестественно пустой улицы, но оружие в боеготовность привели. Лай продолжал раздаваться со стороны улицы, становясь с каждой секундой все напористее и напористее, при этом не желая выдавать в видимость хозяина. Тогда сталкеры решили идти на этот самый лай, вперед, в пустынную улицу. Но пройдя несколько метров, спартанцы тяжело повалились на асфальт, который в следующую секунду превратился обратно в знакомые плиты, складывающие из себя полы первого этажа гостиницы. Теперь лай стал совершенно отчетливым, поэтому когда мужчины подняли головы, то увидели на парадной площади с десяток слепых псов, которые стояли мордами к ним и грозно лаяли, готовые в любой момент наброситься. В юном месяце апреля в старом парке тает снег. Корт вздрогнул и замер на месте, медленно развернувшись лицом в ту часть коридора, из которой шел. Мужчина ожидал увидеть на этаже монолитовцев, мутантов, что угодно, да и услышать был готов что угодно, но только не детское пение. Каждый сталкер знает, что увидеть в зоне ребенка не к добру. И чем дальше от кордона ты его встретил, тем хуже твои дела. Корт, как и основная масса сталкеров, про детей в зоне слышал только по рассказам, подтвердить которые не всегда могли, и считал такие встречи ничем иным, как плодами слишком сильно разыгравшегося воображения людей. Считал-то считал, но все же внимательно осматривался по сторонам, забираясь в очередное чье-то бывшее место жительства, и брошенные детские вещи обходил стороной, побаиваясь своим неверием в подобное явление навлечь его на себя. В зоне считалось за правило, что если ты не веришь в какие-либо ее чудеса, она непременно направит тебя на встречу с ними, и не факт, что эта встреча закончится удачно, и ты сам сможешь поведать историю своим знакомым, а не превратишь ее в одну из сталкерских баек, что люди рассказывают у костра, дабы пощекотать друг другу нервишки. Помявшись несколько секунд, сталкер неуверенно двинулся в сторону источника звука, а именно в комнату, мимо которой он прошел некоторое время назад. Дойти до нее не успел, остановившись на полушаге. Из нужной комнаты, что находилась в шагах 10 от корда, послышался шорох легких шагов, а еще через мгновение из-за дверного проема неуверенно показалось напуганное детское девичье лицо, густо запачканная пылью. Лидер Спарты, не растерявшись, нацелил дуло оружия на выглядывающего ребенка, на что девочка испугалась еще больше, крепко сжав розовые губки и захныков. «Дяденька, не стреляйте в меня, пожалуйста!» плача попросила девочка, все еще боясь высовываться из своего укрытия. Внутреннее чутье мужчины кричало ему о том, что этот ребенок опасен, но тело и разум затыкали наработанное чутье, и руки сами опустили автомат, сняв девочку с прицела. Корт понимал, что делать этого не следует, но делал, словно повинуясь чьему-то чужому желанию. Девочка же, увидев, что мужчина опустил оружие, робко вышла на середину коридора, потирая пыльными ладошками грязное заплаканное лицо. «Спасибо», — тихо произнесла она. «Пожалуйста», — на автомате ответил ребенку сталкер, но с места не сдвинулся, осматривая попорченную грязью и в некоторых местах рваную одежду девочки лет 7, отмечая, что та выглядела довольно современно. А это значит, что исключать возможность случайного попадания ребенка сюда нельзя. Мужчина сильно качнул головой, и на секунду ему показалось, что он услышал голос Луны, звавшей его. Но тут же позабыл об этом, отвлеченный снова заговорившей девочкой. «Меня Юля зовут», — сказала местная находка, смело улыбнувшись, словно почувствовав от лидера Спарты уверенность в том, что тот не тронет ее. Да и сам Корт был уверен, что не станет стрелять в ребенка, полностью отвлеченный от интуиции, которая внутри буквально вопила об опасности. «Я заблудилась. Отведите меня домой, пожалуйста». Девочка протянула вперед грязные ручки, вновь тихо захныкав и еще несколько раз произнеся свою просьбу. «А где твой дом, Юля?» – успокаивающе спросил Корт, медленно, но уверенно зашагав к совсем расплакавшейся девочке. Мужчина был убежден, что ребенок не плод его воображения, и только немного начинал злиться из-за постоянно слышащегося ему крика селекционера группировки, что не переставая звала его, Но ответить на зов или хотя бы посмотреть в сторону голоса он от чего-то не мог. «Новошипеличи, зеленый деревянный дом», — объясняла девочка подходящему к ней Корду. «На воротах голуби нарисованы». Корд утвердительно покачал головой, мол, понял пункт назначения, собираясь быстро найти тот и доставить ребенка. Но, услышав за своей спиной громкое «Корд, тварина!», остановился и резко обернулся через спину, зло закричав. «Заткнись!» Луна шарахнулась от мужчины, испуганно смотря на того, но Корд внимания на эмоции девушки не обратил. «Не влезай в разговор, она и так напугана!» Лидер Спарты обернулся назад и посмотрел туда, где секунду назад стояла Юля. Обнаружив на месте ребенка раскинутую практически на всю ширину коридора электрическую паутину, которую мужчина проходил несколько минут назад, он невольно ахнул и только сейчас почувствовал, как от опасной близости с аномалией волосы на его голове под сферой напряженно зашевелились. «Какого черта?» «Я увидела, как ты шел в нее». Тот момент, что селекционер, как обычно, больше была увлечена присмотром за своим командиром, нежели обследованием внезапно появившейся стены, которая, к слову, успела исчезнуть, она умолчала. «Позвала тебя, но ты не откликнулся, и я побежала к тебе, чтобы остановить». «А чего не остановила?» – пораженно проговорил Корд, непонимающе наблюдая за взволнованной подчиненной. «Не успела. Ты на голос отвлекся», — проговорила Луна и немного улыбнулась. «Извини, что обозвала». Мужчина махнул рукой, словно прося забыть об этом, и немного всмотрелся за спину девушки. Сталкеру показалось, будто воздух немного подернулся и замер рядом с селекционером, а в следующую секунду сзади Луны возник высокий человек, и, обхватив ту руками, быстро, словно летя, потащил ту в конец коридора к разбитому окну здания. Быстро сориентировавшись, Корд выхватил из кобуры на бедре пистолет и выстрелил в человека, а значимая разница в росте селекционера и цели позволила мужчине попасть возникшему в голову. На пулю в свою сторону человек отреагировал молниеносно. Откинув к стене девушку, он мгновенно сблизился с лидером Спарты и, вцепившись пальцами в грудь того, поднял мужчину и резко прижал его к стене. Корд поморщился от боли, что доставляла ему сильная хватка противника, и на секунду всмотрелся в его лицо. Узнав в мужчине старого знакомого, спартанец тихо зашипел. «Шухов, исчезни!» Явно расслышав слова сталкера, дух зоны утробно зарычал и впился пальцами в грудь того, прорывая ткань формы и раня чернеющую от его прикосновений кожу. Параллельно с этим, лицо черного сталкера стало быстро деформироваться, убирая все знакомые Корду черты и превращая его прозвище в буквальное описание. На месте глаз образовались темные провалы, из которых на сталкера смотрели маленькие багровые зрачки. Челюсть неестественно сильно отошла вниз, раскрывая рот и оттягивая кожу лица, принявшую вид когда-то разлагающейся, но засохшей плоти. В следующее мгновение существо издало утробный крик и отпустило Корда, вновь устремив свое внимание на селекционера, что бросило в него метательный нож и попало в бок, заставив холодное оружие застрять между ребер. Луна, явно не жалея о сделанном, вытерла рукавом текущую из носа кровь и мужественно посмотрела на черного сталкера, приготовившись к скорой смерти. Но тот, вместо того, чтобы расправиться с девушкой, тягучей черной массой поднялся под потолок коридора и впитался в тот, оставив от себя лишь со звоном упавший на пол нож спартанки. Роза заметила черное вязкое пятно на полу, когда возвращалась к лестнице, закончив проверку отведенного ей левого крыла этажа. Оно сразу привлекло внимание девушки, так как его, если память не изменяла, ученый не было здесь, когда они с Морфеем разделились для обследования этажа. Роза только собралась позвать друга и спросить, не знает ли он, что это такое, как пятно резко вытянулось в высоту и приняло форму человека, причем совершенно конкретного и знакомого ученой. Узнав в высокой сформировавшейся фигуре человека, встретившегося им в подземельях, Роза медленно попятилась назад, благо пространства для отхода было достаточно, да и что делать с духами зоны девушка понятия не имела. «Морф!» – ученая громко позвала товарища, который обследовал противоположную часть коридора, на всякий случай крепко сжав в руках вал и направив его дуло в сторону черного сталкера. На голос тот не среагировал, продолжая стоять с низко опущенной головой и лишь изредка вздрагивая телом, словно в легких конвульсиях. Не получив ответного оклика от сталкера, Роза направилась вперед, собираясь как можно осторожнее обойти вставшего в проходе человека. Но когда та практически подошла к нему, черный сталкер резко вскинул в стороны свои руки. В следующую секунду ученая, словно сбитая невидимой воздушной волной, отлетела в конец коридора, выбив спиной стекло в окне и вылетев на улицу. Девушка крепко зажмурила глаза, стараясь не кричать и вести себя достойно бойца хотя бы сейчас, в ожидании больного удара о землю и, возможно, смерти. Но удара не последовало. Жестко приземлившись, Роза открыла глаза и поднялась на ноги, отряхиваясь от пыли. На первый взгляд, место, в котором приземлилась девушка, показалось ей знакомым, а выйдя в коридор и выглянув в пустой оконный проем, та узнала из знакомых пейзажей место, в котором они с Морфеем оказались в первый раз. Только природа за окном казалась словно искусственной, плохо сделанной копией с оригинала, что заставляло насторожиться еще больше. Ученая тряхнула головой, приводя свои мысли в порядок, и отправилась на поиски своего товарища, который, по ее соображениям, точно так же, как и она, оказался где-то здесь. Пройдя несколько коридоров и осмотрев доступные комнаты, девушка вышла в большой коридор, соединяющий несколько небольших корпусов всего здания, и направилась по тому, стараясь вспомнить, а был ли этот коридор здесь в день их первого визита сюда. Домыслить Розе не дал появившийся с противоположной стороны коридора Морфей. Увидев подругу, тот как-то облегченно выдохнул и направился к ней. Ученая последовала его примеру. «Что произошло?» – спросил сталкер, остановившись в паре шагов напротив девушки и немного растерянно смотря по сторонам. «Я тебя звала, там черный сталкер был». Роза немного возмущенно посмотрела на друга. Морф на возмущение ученый лишь пожал плечами. «Я не слышал, а потом меня вытолкнуло в окно». «Он нас вытолкнул». Девушка как-то испуганно вздохнула, подбирая мысли, чем их компания могла разгневать духа зоны, но, не найдя решения, продолжила. «Нужно выбираться». «Да, пошли», — кивнул Морфей и направился к Розе. Но когда тот сделал несколько шагов вперед, то исчез, будто его тут и не было. Девушка испуганно позвала парня и подбежала на то место, где секунду назад стоял сталкер. Услышанное за спиной собственное имя заставило девушку обернуться. На месте ее прежней остановки стоял Морф, непонимающе смотря на ученую и, видимо, злясь от этого непонимания. «Какого хрена?» – произнес тот и двинулся в сторону Розы, на секунду снова исчезнув, но появившись обратно, как только отошел назад. Объяснить, что это могло быть, растерянная ученая не могла, поэтому продолжала непонимающе смотреть за тем, как друг то появлялся, то исчезал, шагая то вперед, то назад. В отличие от девушки, сталкер был сосредоточен и пытался додуматься, последствием чего могло стать подобное. шагая вперед к подруге, но не обнаруживая ту при приближении. После нескольких минут метаний по коридору Морфей отошел на пару метров назад и остановился, окликнув Розу. «Говоришь, черный сталкер был?» – спросил тот. Получив от девушки положительный кивок, продолжил свою мысль. «Может, нам это все просто кажется?» «Может», – подтвердила догадку друга ученая. «У меня есть идея. Отойди назад», – попросил Морф, а когда Роза отошла на требуемое расстояние, более громко объяснил свою идею. «Можно попробовать вырубиться, чтобы иллюзия отпустила. Я в фильме такое видел». Но уговоры и сомнения времени не было, да и идея сталкера показалась ученой довольно логичной, поэтому спартанцы немедленно приступили к реализации плана. Хорошенько разбежавшись, парень и девушка побежали навстречу друг другу, в конечном итоге смачно столкнувшись и повалившись на пол. От удара и о бегущее тело, и о пол спартанцы потеряли нить той иллюзии, что их держала, оказавшись вновь на пятом этаже припятской гостиницы, лежавшими друг перед другом. Роза болезненно ладонью потирала ушибленный лоб, стараясь усмирить троение в глазах окружающего мира. Морфей, присев, сильно потряс головой и рассмеялся, довольный тем, что его план сработал. «Твердолобый», – буркнула девушка растерянно, все никак не установив фокус зрения и смотря куда-то за сталкера. «Сама сиганула вверх, а я виноват, что она мне в лоб впечаталась». Тот, усмехнувшись, присел напротив ученой и поводил перед ее глазами указательным и средним пальцем. «Сколько зайцев? Все нормально?» «Один. Нормально», — ответила Роза и немного улыбнулась, посмотрев на сталкера, а переведя взгляд в конец коридора, убрала улыбку. Заметив это, Морф обернулся и посмотрел туда же. К этому моменту, утробно рыча, быстро приближающийся черный сталкер был уже в метре от них. Схватить лежащее в стороне оружие и выстрелить еще не до конца отошедший от удара сталкер не успевал и сделал первое, что пришло в голову. Обхватив руками ученую, тот вместе с ней повалился на пол, зажмурив свои глаза и закрыв ладонью глаза подруги. Дух зоны пролетел в сантиметре над ними, обдав спину Морфа едким холодом и исчезнув. Услышав отчетливые звуки стрельбы на улице, сталкер отпустил Розу и поднялся на ноги, следом помогши встать и девушке. Спартанцы, подобрав свое оружие, бегом направились вниз, надеясь больше не столкнуться с черным сталкером. А когда выбежали на улицу, поняли, что торопились зря. Стрельба утихла довольно быстро, а на площади в окружении трупов слепых псов стояла остальная часть группировки. Корт недовольно поморщился, увидев молодых людей. «Этот черт и до вас добрался?» «Ага», – буркнул Морфей и, осматривая явно потрепанного лидера, остановил взгляд на испорченной верхней части формы и усмехнулся. «А у вас с ним, походу, горячие обнимашки были». «Роска, единорог», – хихикнул Зелон, тыча пальцем на ученую. Та, услышав сравнение, ладонью коснулась лба и расстроенно пнула ногой лежащий рядом труп слепыша. Действительно, на лбу девушки по ощущениям красовалась неплохая шишка, которая к тому же еще и побаливала. Поделившись случившимся и обдумав все, группировка, хоть и побитая местами, но в целом составе, быстро направилась через гостиницу, опасаясь, что все чудеса, произошедшие с ними, вновь начнут повторяться. Но ничего не произошло, и Спарта спокойно продолжила путь, как и раньше, отбиваясь лишь от мутантов и попадавшихся на дороге монолитовцев. Отправляясь в зону, каждый солдат уверен, что сможет справиться со всем, что может принести вред. Но именно эта чрезмерная самоуверенность часто и играет важную роль в смерти человека. Айзек был растерян. Терять бойцов сопровождения не хотелось. Мужчина боялся остаться один, поэтому смерть одного из них воспринял особенно тяжело. Связист, сопровождающий его группы, во время очередной перестрелки ошибся всего на несколько сантиметров, не до конца скрывшись за укрытием, чему следствием стало ранение, а минутами позже – смерть. Сейчас, когда сражение осталось позади, группа ученого во главе с ним восседала на территории старого городского кладбища, что так символично оказалось рядом с местом последнего сражения. «А это нормально?» – спросил Вадим, посмотрев на руководителя группы, сидевшего на остатках металлической лавочки и уверенно связывающего между собой две найденные толстые палки. Американец укоряюще посмотрел на бойца, что, закончив засыпать землей труп товарища, решил завести с ним беседу. Соорудив небольшой крест, Айзек отдал его Вадиму. «По-твоему, было бы лучше, чтобы его съели мутанты?» Отрицательно покачав головой, боец принял крест и крепко воткнул тот в изголовье небольшой могилы. Группа еще несколько минут простояла возле места упокоения связиста. Бойцы пропустили за погибшего товарища по 100 грамм, имеющиеся в запасе водки, пока американец записывал в свой планшет некролог для отправки руководителям экспедиции. Когда, наконец, все было завершено, группа с нескрываемым удовольствием покинула местное кладбище, о месте положения которого говорили разве что металлические резные ворота, единственная деталь, что еще не смогла полностью затеряться в зарослях. Никто не решался проронить ни слова, чувствуя то напряжение, что возникло между товарищами, да и не сильно хотел этого делать. Каждый из них, наверное, впервые задумался о том, что здесь нужно быть осторожнее во много раз, чем обычно, если хочется сохранить собственную жизнь и дойти до цели, которая уже просматривалась на горизонте как маяк, направляющий отважившихся дойти до ЧАЭС.